Поскольку каждый человек есть производная от миллионов различных мгновений, тысяч состояний сознания, сотен приключений и обычно имеет двух родителей, тщательное изучение его позиции может выявить много сложностей и очевидных противоречий. Тем не менее, обычно удается обнаружить основную позицию, искреннюю или неискреннюю, негибкую или небезопасную, на которой основана жизнь человека и, исходя из которой, он разыгрывает свои игры и сценарий. Эта позиция необходима человеку, чтобы он чувствовал, что обеими ногами стоит на твердой почве. Отказаться от этой позиции для него так же немыслимо, как выбить фундамент из-под своего дома. Простой пример. Женщина, которая считает себя бедной, в то время как окружающие богаты, я минус, они плюс, не откажется от этой позиции просто потому, что получит много денег. В ее собственных глазах деньги не сделают ее богатой. Она будет бедняком, случайно получившим деньги. Ее подруга по школе, которая считает важным быть богатой, в отличие от бедняков, я плюс, а не минус, не откажется от своей позиции, если утратит состояние. Она станет не бедной, а богатой, испытывающей временные финансовые трудности. Как мы увидим ниже, такая устойчивость объясняет жизнь, которую вела Золушка, выйдя замуж за принца. Она объясняет также, почему люди с первой позицией «я плюс, ты плюс» обычно становятся лидерами. Даже в самых крайних и трудных обстоятельствах они сохраняют абсолютное уважение к себе и к своим подчиненным. Эти четыре основные позиции – первая «я плюс, ты плюс» – успех, вторая «я плюс, ты минус» – высокомерие, третья «я минус, ты плюс» – угнетенность, четвертая «я минус, ты минус» – безнадежность – редко могут измениться под воздействием только внешних обстоятельств. Устойчивые перемены должны приходить изнутри, либо спонтанно, либо под каким-то терапевтическим влиянием. Таковы лечение у профессионала или любовь, которая служит природной психотерапией.